Они пошли по коридору терема. Вернее, это были не коридоры, а анфилады маленьких комнат, соединенных низкими тесными дверьми. В таких дверях один толковый мечник мог бы задержать целую армию, но идти вереницей здесь было удобно. В окошке прорывался уже тусклый вечерний свет. Его едва хватало, чтобы отличать лица нарисованных на стенах фигур от сероватого фона. Лотару на миг показалось, что эти лица следят за ним. Он едва удержался от того, чтобы проверить магическим видением, нет ли потайных ходов и наблюдательных отверстий в этих стенах. Но магия, какой бы невинной она ни была, могла вызвать настороженность и недоверие. А это было ни к чему. Неожиданно они оказались перед винтовой лестницей с высокими скрипучими ступенями. Лестница была сложена из крепких и довольно толстых брусьев, но за несколько веков они рассохлись в местах креплений, и пока Кванет и его спутники поднимались, треск от тяжелых шагов стоял ужасный. Кванет толкнул высокую и широкую дверь, не похожую на другие двери в этом тереме, и она со скрипом распахнулась. «Что-то слишком просто», — подумал Лотар. Комната, в которой они очутились, была не очень велика, не больше ниши, в которой накрывали стол для поздних ужинов князя Тизуна. Лотару и особенно Сухмету, которые привыкли к огромным библиотекам Ур-Хора, она показалась просто крошечной, но книг здесь было немало. Они громоздились до самого потолка, очень высокого, гораздо выше, чем в обычной комнате. «Господин Квинет, это помещение мало похоже на библиотеки, которые я видел раньше», — подал голос Сухмет. Кванет, поколебавшись, стоит ли отвечать рабу, все же ответил. «Это не библиотека, это помещение башни, которое решили использовать под библиотеку». «Но тогда наверху этой башни должно быть еще какое-нибудь помещение». «Там и есть помещение, но его занимает Капис, а он протестовал». «А проводите нас туда», — мягко попросил Рубас. Но, больше не найдя слов и повода для отказа, Кванет пожал плечами и пошел в самый дальний угол помещения, более всего заваленный фолиантами. Один из солидных темных шкафов был на колесиках, и когда Кванет, не без помощи Рубаса, отодвинул его в сторону, за ним оказалась дверь. Конечно, она была заперта. Лотар оттолкнул Рубаса, который собрался выбить ее ногой, и пропустил вперед Сухмета. Старик молча обнюхал замок, ручку, петли и громко вздохнул. Заперта совсем недавно, но замок хлипкий, пожалуй, его можно даже не ломать. Он оглянулся на Лотара. «Не угодно ли моему господину дать мне кинжал?» Лотар, усмехнувшись, протянул ему клинок, и старый восточник легко, как фокусник, кончиком лезвия отжал щеколду. Это оказалось настолько просто, что даже Рубас хмыкнул. По винтовой лестнице они поднимались довольно долго. Кванет дважды останавливался, чтобы отдышаться и унять сердцебиение. Наконец они вышли на площадку, забранную темноватым толстым стеклом. Здесь было светлее, потому что последние лучи солнца еще золотили западные тучи, отбрасывающие на башенку свои блики. Комнатка была так мала, что они едва умещались в ней. К тому же книг тут оказалось не меньше, чем внизу. Только это были не просто кодексы и своды летописей, а старые, чуждые мираму книги, привезенные из-за морей с других континентов. Посередине стоял шаткий, поцарапанный стол, на котором вперемешку с книгами валялись навигационные инструменты причудливой конструкции. Для чего они, Лотар не знал, но Сухмет, который выразительно подсокал языком перед этими приборами, мысленно ответил ему, что с таким набором при правильном обращении можно определить все, что угодно. Пока притихшие Кванет и Рубас ждали, что будет дальше, Лотар подошел к одному из западных окошек и поднял тяжелую раму. Свежий ветер с моря ударил ему в лицо. Послышались ровные звуки далекого прибоя. Свет в окнах домов он заметил только ближе к морю, в стороне порта, но огней было мало, город затаился. Зато равнина с западной стороны предстала перед ним как на ладони. Однако и там было темно, и даже Лотару не удалось разглядеть все детали. Но он отчетливо видел горы, где они прошлой ночью искали Книбергиша, и сеть дорог, опутавшую неубранные в этом году поля. В 3-4 местах за городской стеной горели костры. Это были мародеры, они ждали чего-то, как шакалы. Лотар повернулся к Сухмету. «Ну, что скажешь?» Сухмет положил на стол старинный инструмент, отдаленно напоминавший секстант. «Я бы сказал, что это целая обсерватория, и место выбрано удачно». Лотар оглянулся на открытое окно. «Да, домов выше этой башни в Мираме немного, а стен и вовсе не видно». «Это не только одна из самых высоких, но самая старая башня в городе», — пояснил Кванет. «В старину с нее сигналили кораблям». «Да, это скорее маяк, чем башня». Сухмет наконец отвлекся от приборов на столе и обошел по кругу книжные стеллажи. «Что ты предполагаешь тут найти, господин мой?» «То, что может объяснить происходящее». «А почему ты думаешь, что здесь что-то есть?» — спросил Рубас. Лотар и сам понимал, что ответ его не очень вразумителен, но точнее сказать пока не мог. Тогда Рубас продолжил. Откуда ты вообще узнал, что в замке есть библиотека? Даже я никогда о ней не слыхал». «Слыхал, только забыл или не обратил внимания», — сказал Лотар. «Он прошел вдоль книг. Здесь определенно что-то есть», — он повернулся к Сухмету. «То, что сразу наведет тебя на правильные мысли, едва ты прочитаешь первые буквы нужного текста. Поэтому читай, пока не узнаешь, что они задумали». Сухмет обреченно, но энергично потер руки. «А с чего начать?» — Лотар усмехнулся. «Ты маг, попробуй определить, что особенно часто читали в последнее время, а также над чем много и со злобой думали». Сухмет оглянулся на сотни толстенных томов и медленно произнес. «Господин мой, это книги. Нет на свете более точного слепка человеческой души, если пытаться уловить все нюансы тысяч видов ауры, которые отображены в этих книгах». Неожиданно Лотар нашел на одной из полок толстую связку превосходных толстых дорогих свечей. Он взял 3 штуки по числу розеток подсвечника, подошел к столу, вытряхнул огарки и воткнул новые свечи. «Мне нужно знать их замысел к завтрашнему утру». Лотар почувствовал, как за его плечом Куанет беззвучно ахнул. Но Сухмет больше не произнес ни слова. Он подошел к столу, аккуратно отодвинул инструменты Каписа, поднес сухонькую ручку к свечам, щелкнул пальцами, и свечи сначала нехотя, потом все увереннее и ярче загорелись. Теперь Куанет уже не ахал, он начал вздрагивать. Лотар слышал, как стучат его зубы. Рубас подошел к открытому Лотаром окошку и выглянул наружу. «А звезды отсюда какие? В самый раз для наблюдателей».